Шок, подрывающий основы. Новообращенный всегда самый большой ревнитель в таких вещах. Они захотели еще сильнее показать свою лояльность, сказал мне Ашвин Десай, писатель из Дурбана, с которым я встретилась, чтобы поговорить о том переходном периоде. Во время борьбы за независимость Десай сидел в тюрьме, и он находит, что поведение правительства АНК сходно с психологией заключенного. По его словам, в тюрьме, если тебе удастся больше понравиться охранникам, твое положение улучшается. И та же самая логика применима к поведению южноафриканского общества. Они хотели показать, какие они образцовые заключенные, что они ведут себя даже куда послушнее, чем другие страны. Тем не менее, члены партии АНК совсем не походили на послушных людей, и потому требовалось демонстрировать свою дисциплинированность еще сильнее. По словам Ясмин Саока, члена Южноафриканской комиссии «Правда и примирение», мысли о дисциплине влияли на каждый аспект жизни в переходный период, включая вопрос о справедливости. В течение нескольких лет комиссия выслушивала множество показаний о пытках, убийствах и исчезновении людей, а затем перед ней встал вопрос, какого рода действия помогут залечить эти раны. Правда и прощение – важные вещи, но не менее важна компенсация пострадавшим и их семьям. Было бы бессмыслицей просить новое правительство выдавать денежные компенсации, поскольку оно не совершало этих преступлений, а если бы оно тратило деньги на выплаты жертвам апартеида, то не смогло бы строить дома и школы для бедных в новой свободной стране. Некоторые члены комиссии считали, что деньги должны заплатить международные корпорации, которые использовали апартеид для своей наживы. В конце концов, комиссия «Правда и примирение» предложила самую скромную меру – наложить на корпорации одноразовый налог в размере 1%. Его называли «налогом солидарности» для выплаты жертвам апартеида. Саока ожидала, что АНК поддержит это скромное предложение. Вместо этого правительство, во главе которого тогда стоял Мбеки, отказалось от идеи налога солидарности, опасаясь, что рынок увидит в этом проявление враждебного отношения правительства к бизнесу. «Президент решил не призывать бизнес к ответу», — сказала мне Саока. «Все так просто». В итоге правительство выплатило часть компенсации из собственного бюджета, чего и опасались члены комиссии. Часто Южноафриканскую комиссию «Правды и примирения» прославляют как образец успешного миротворчества, которому пытаются подражать другие страны в зонах конфликтов от Шри-Ланки до Афганистана. Но многие из тех, кто участвовал в ее работе, неоднозначно относятся к достигнутому. В марте 2003 года глава комиссии архиепископ Десмонд Туту, выступая с итоговым отчетом, сказал журналистам, что дело освобождения еще не довершено. Как объяснить, что черный житель страны просыпается сегодня, почти через 10 лет после наступления свободы, в убогих трущобах? Затем он отправляется на работу в город, где по-прежнему преобладают белые, живущие в роскошных хоромах, а к концу дня возвращается в трущобы. Я не могу понять, почему народ не скажет: «Пошел бы к черту такой мир! Пошел бы к черту Туту с его комиссией правды!» По мнению Саока, которая теперь возглавляет Южноафриканский фонд прав человека, комиссия занималась внешними проявлениями апартеида, такими как пытки, крайне грубое обращение и исчезновение людей. Но совершенно не касалась вопроса экономической системы, которой служила эта жестокость. Точно так же слова о слепоте правозащитников говорил Орландо Летельер 30 лет назад. «Если бы можно было снова начать эту работу, — сказала Саока, — я бы действовала совершенно иначе. Я бы занялась системой апартеида, рассмотрела бы вопрос о земле и, конечно, роль монополии во всем этом. Я бы изучала очень и очень внимательно роль горнодобывающей промышленности, потому что это настоящая болезнь Южной Африки. Я бы изучала системные эффекты политики апартеида и посвятила бы лишь одно слушание пыткам, потому что когда ты фокусируешь внимание на пытках, то забываешь о том, ради чего они производились, и тогда забываешь о реальной истории».